коршуну мы явились с Сейселем вместе, оба в мужском платье, потому что меня герцог Элдрега уже видел, а фея в юбке и с веером — это зрелище для очень крепких нервов и незакостенелого ума. Кто знает, как среагирует плечо владыки при исполнении на массовое явление ряженых. Тетя Анель ждала нас вместе с герцогом, причем, судя по полупустым чайным чашкам, пришла она сюда уже давно. Мы поклонились. Герцог Элдрега ответил сдержанным кивком. «Присаживайтесь, поговорим. Кто я, вы уже в курсе?» Мы поклонились снова. А с чего следует начать разговор? Я ж понятия не имею, что рассказала тетя до нашего прихода. Впрочем, раз так, то ей и вести беседу. Сейсиль, похоже, рассудила аналогично. Тетя обвела нас взглядом, лукаво прищурилась и обернулась к коршуну. «Лорд, не желаете послушать забавную и занимательную историю? Хотя сразу же попрошу вас приложить все усилия, чтобы не навредить ее участникам, кроме герцога Элденота, естественно». «Угу», — упомянув длани, хитрая тетя сразу заинтересовала коршуна. «Навредить?» — герцогская черная бровь приподнялась. «Именно. История столь пикантна, что ее огласка вызовет несомненное желание герцога Элденота отомстить моей племяннице и этому юному лорду любой ценой. Оттого я и прошу ваше слово. Вы человек тонкого ума, умеющий оценить прихоти судьбы и игру положений». «Если тут нет ничего противозаконного...» «Нет, клянусь. Противоправное совершил лишь герцог Элденот». «Ладно. Историю вашей племянницы я знаю. Но при чем тут...» Повел перстом в сторону Сейсиля. «Мое имя, ваша светлость, Алэр Элсуани. Я родом из Керемена, где жил в родительском поместье до этой весны, когда скончался отец. После этого возникла тяжба с соседом, захотевшим присвоить часть моих земель. И тут в город как раз прибыли длани правосудия владыки всея Соренты. Я записался на прием герцогу Элденоту и по глупости и неопытности для рассмотрения дела передал ему все документы на поместье. Обратно я их не получил». «Действительно глупость отдавать подлинники. Доказательства у вас есть?» «Мои предки владели этой землей более 300 лет, и у герцога нет никаких моих расписок, подписанной купчей или чего-либо другого в таком роде». «Так вы хотите, чтобы я помог разобраться в этом деле?» «Лорд Абелер, вмешалась тетя. Это лишь начало истории. Дальше все куда интереснее». «Ну да. Обнаружить лишний раз, что длани правосудия попросту и без затей грабят подданных, это совершенно неинтересно». Нейтральным тоном уронил герцог и прищурился на Сейсиля. «В суд, как я понимаю, вы не пошли?» «Судиться с могущественным герцогом и отправиться на каторгу за клевету? Я наивен, но не безнадежен». Грустно развел руками фей. «Но я решил вернуть потерянные документы любым путем. Сначала попытался обратиться к герцогу, но меня вытолкали в зашей. Тогда я стал наблюдать за их светлостью и обнаружил, что тот привечает леди, причем предпочитает рыжих. Как видите, я юн, а потому пока без ус и без бород. Строен». Коршун круглыми глазами уставился на Сейсиля, моргнул. «Только не говорите мне, что...» «Да, ваша светлость, именно так. За мной ухаживают. Одарили колье и сережками, естественно, ничего не получив взамен с моей стороны». «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!» Не выдержал герцог Элдрега. «Теперь я понимаю, за такое впрямь можно убить!» «Но и это еще не все!» — смущенно потупилась тетя. «Что, есть что-то еще?» «Да, через 3 дня в храме, близ Ремесского моста, герцог Элденот намерен обвенчать мою племянницу Эльмутьери Элсиран с прелестной леди Сейсиль Элвинсерт, которую планирует сделать своей любовницей». «Девы-заступницы, но вы даете!» «А в качестве приданого невесты помощнику секретаря Тьери, чтобы заинтересовать его в этом, как думает герцог Элденот, фиктивном браке, были вручены бумаги на принадлежавшее ранее лорду Алэру поместье Элсуани, о чем есть нотариально заверенный договор. продолжила тетя. И поскольку брак заключается по прямому указанию опекуна, вступив в него, моя племянница на законных основаниях перестает быть воспитанницей герцога Ульфрика Элденота. Однако, ну и ну, слов нет. Что сказать, вы впрямь сумели меня повеселить. Но согласен, придавать огласке такое неразумно, а вот бережно использовать для сдерживания и аккуратного шантажа вполне возможно. «Кстати, как вы познакомились?» Прищурился Коршун на нас с Сесилем. «Наверное, не стоит говорить, что мы 2 часа просидели в одном шкафу. Тетя молчит, и я промолчу. Но Сесиль тоже как в рот воды набрал. Ладно, объясню сама. Просто попробую выразиться как можно более корректно. Мы познакомились в особняке Элденота, тут, в Кентаре. Алэр видел, как я заходила в герцогский кабинет, но меня не выдал». Потом я катала его на мировинцах по городу. Постепенно мы узнали истории друг друга и стали доверять. Я ожидал чего-то более драматичного. Угу, шкафа. Кстати, та книга, настоятель женского монастыря, где именно ее искать? В центральном ящике большого стола красного дерева в герцогском кабинете. Слева от ручки кресла есть голова мопса. Если сунуть палец в пасть и одновременно надавить на правый глаз, откроется потайное отделение около правого колена. В нем лежит ключ от стола, доложила я. И как же вы это выяснили? Эмпирическим путем. Но в правой тумбе стола спрятан сейф, его вскрыть не удалось. Ваша светлость, позволите сказать? Изобразила я смирение. Говори. Как я слышала, пока работала с письмами, большинство темных дел, например, заткнуть кому-то рот, герцог Элденот поручает секретарю Мерсьену. Если при обыске вы продемонстрируете то, что может знать лишь Мерсьен, то вобьете клин между слугой и господином. Мне кажется, это можно использовать. Коршун хищно усмехнулся. Разумно. Ну ладно. От вас обоих нужны письменные показания, описывающие злоупотребление герцога на посту длани правосудия. Хотя не обещаю, что они пойдут в дело. По обстоятельствам. Я напишу. Кивнул Сесиль. 4 мировинцев, присвоенная опекуном, такое подойдет для жалобы? Задумалась я. Как-то привязалась я и к фаршу, и к кусаке. Хорошо бы вернуть их домой. Подойдет. Интересно, что когда мы с Сесилем ушли, леди Анель отчего-то пожелала задержаться у герцога. И, думаю, дело было не только в недопитом чае.